Глава 34. В том, что неделями и месяцами его будут мучить ночные кошмары, не было никаких сомнений. А в течение дня он пребывал в мрачной уверенности, что все, когда-либо казавшееся реальным и истинным, было лишь ослепительным световым шоу в ночном небе. И всякий раз, когда он заглядывал в зеркало, оттуда на него смотрело лицо Дэнни. Разумеется, так всегда было. Но теперь стало даже чаще, чем прежде. Пол очнулся на больничной койке с забинтованными ступнями, большим квадратным пластырем на пупке и капельницей в правой руке. Было холодно. Сверху его укрывала лишь накрахмаленная белая простыня. Но он подумал, что даже если его оденут в скафандр и отправят на экватор, зубы все равно не прекратят стучать. Интересно, избавится ли он хоть когда-нибудь от этого ощущения? Доктора, которому удалось спасти его жизнь, звали Эпштейн. Правда, он не смог сохранить два маленьких пальца на левой ноге Пола. Их ампутировали. А Полу сказали, что он некоторое время походит с тростью, а потом привыкнет. Он воспринял новость почти без эмоций и проливал ночью слезы не по себе, а по брату. В первую ночь в больнице, то теряя сознание, то приходя в себя, он открыл глаза и увидел Дэнни, сидевшего на одном из пластиковых стульев в изножье кровати. Брат был чисто выбрит и пострижен. Он улыбнулся Полу, и Пол улыбнулся ему в ответ. Потом Дэнни встал и вышел из палаты. Пол слышал, как его шаги удалялись по коридору. Это было слишком реально, чтобы оказаться сном. На второй день, когда он пришел в сознание, его посетила Джилл Райерсон. Она была одета в джинсы и толстовку университетской хоккейной команды. Джилл улыбнулась и спросила, как он себя чувствует. «Как будто прошел сквозь ад и вернулся», — ответил он, а потом захлебнулся неудержимым приступом хохота. Вскоре смех перешел в рыдание. Джилл выскользнула из комнаты и оставила его одного. Несколько дней спустя он стоял в дверях кабинета детектива Райерсон, опираясь на трость. Когда она подняла глаза, по выражению ее лица Пол понял, насколько ужасно выглядел. Он и чувствовал себя отвратительно. Он понимал, что вернется в норму еще не скоро. Если это вообще когда-нибудь случится. «Здравствуйте», — произнес он. «Я не вовремя». «Вовсе нет», — ответила она, вставая и обходя стол. «Входите, Пол». Он со своей тростью проковылял в кабинет и опустился на стул перед столом. Прикрыв дверь, Джилл развернула свое кресло и села рядом. «Выглядите намного лучше. Как себя чувствуете?» 29 швов на животе. Плюс стал на 2 пальца легче. Завтра еду домой». Он улыбнулся, но в его улыбке по-прежнему сквозила печаль. Пол чувствовал, как уголки губ, словно гирями весов, тянет вниз, и заметил, что лицо Джилл Райерсон приняло схожее выражение. «На днях в больницу приходили полицейские и сказали, что до отъезда домой мне нужно дать показания. Я рассказал им то, что услышал от Дэнни. Сказал, что есть и другие жертвы. Да, наши люди уже проводят предварительный осмотр леса в том месте, где стояла хижина. Если в ближайшее время чего-нибудь не найдут, придется отложить до весны. Снег пошел. Дороги скоро заметет». «Дорогу», — поправил Пол. «Она там только одна. И на въезд, и на выезд». Райерсон кивнула. «Я уведомила Пегги Чалмерс о рюкзаке, который вы обнаружили среди вещей вашего брата в хижине». «Хорошо». «Пол, как вы разыскали там своего брата? Откуда вы знали, где искать?» «На самом деле это он нашел меня. Я просто заблудился. Он спас мне жизнь». Райерсон открыла ящик стола и достала маленький цифровой диктофон. Она показала его Полу. «Для ваших показаний, если вы не против». «Да, хорошо», — сказал он. «Мне просто интересно, какие показания я должен дать». «Что вы имеете в виду?» «Ну», — вздохнул он, — «я могу рассказать вам историю, в которую вы поверите, которая вас устроит. Или я могу рассказать вам, что произошло на самом деле, и позволить вам прийти к собственным выводам». «Я хочу услышать, что произошло на самом деле». «Хорошо. Но сначала о волке». «Я думала, Ваш доктор сообщил вам. Волка отправили в лабораторию и проверили на бешенство. С вами все в порядке». «Животному ведь отрезают голову, когда проверяют на бешенство». Если вопрос и показался Райерсон странным, виду она не подала. «Отрезают, да». Пол довольно кивнул. «На самом деле это был не волк», — сказал он. «Но я начну не с этого. Я начну с самого начала. Теперь, когда я оглядываюсь назад, мне все видится гораздо отчетливей». Райерсон включила диктофон и положила его на край стола. Она все еще улыбалась, но Пол заметил, что смотрит она очень внимательно. «А она далеко не тупица», — подумал он. «Вы слышали истории об этом месте? О Дредсхенде?» «О дьяволе вы имеете в виду?» — уточнила детектив. Пол заставил себя улыбнуться. «Я видел там кое-что, чему не могу дать объяснение. Все еще пытаюсь это осмыслить, хотя знаю, что произошло на самом деле». «Так что произошло на самом деле?» — спросила Райерсон. «Мой брат обманул дьявола», — произнес Пол, а затем рассказал ей все. 20 минут спустя, когда он закончил, между ними повисла тишина. Джилл отвернулась и посмотрела в окно на снег, засыпающий парковку. Через мгновение она наклонилась, взяла диктофон и выключила его. «Наверное, просто запишу это от руки», — сказала она. «Я знаю, как это звучит, и не буду просить вас поверить мне. Это не имеет значения. Но я просто хотел, чтобы вы знали, что на самом деле случилось. Помните об этом, когда будете думать о моем брате и о том, что он там творил». «Судить его будут высшие силы», — сказала Райерсон. «А я всего лишь коп. А я всего лишь человек, который потерял часть себя. Я только половина комплекта. Вторая часть меня ушла. Ушла. В любом случае, я не думаю, что появятся новые страшилки о Дредсхенде. Вы можете верить во все, что угодно, мисс Райерсон, но на этот счет будьте спокойны». «Откуда вы это знаете?» «Просто чувствую», — он подумал и добавил. «Или, возможно, это то, что я чувствовал через Дэнни в самом конце». С тихим стоном Пол поднялся со стула. Трость раскачивалась взад и вперед, словно расшатавшийся столб в мягкой земле. «Берегите себя», — сказал он и направился к двери. «Не спешите судить», — произнесла Джилл. Он повернулся и посмотрел на нее. «За последнее время я слышала несколько историй, которые не могу объяснить», — продолжила Райерсон. «Одна из них имеет отношение к этому волку». «А что с ним не так?» «Отчет, который мы получили из лаборатории», — сказала она. «Исследование ДНК показало, что волку было больше 100 лет». Пол ничего не говорил, лишь смотрел на детектива. «Это, разумеется, невозможно. Дело в том, что они не смогли сделать повторный тест, поскольку труп зверя был уже уничтожен. Я и раньше видела много тестов, которые возвращались с ошибочными результатами. В этом нет ничего особенного. Думаю, этот случай ничем не отличается». Она посмотрела на Пола. «Верно?» «Думаю, да», — ответил он. Райерсон кивнула. «Вот и я так подумала», — сказала она. «Приятного полета домой, мистер Гало». «Спасибо», — произнес он и вышел в коридор. Он хромал через парковку к арендованному автомобилю, а вокруг падали хлопья снега. В какой-то момент он поднял глаза на здание участка. Ему показалось, что он видит в окне кабинета Джилл Райерсон, наблюдавшую за ним. Его щеки начали замерзать, и Пол понял, что плачет. Он отер слезы и с содроганием выдохнул. Он почти добрался до машины, когда у него возникло ощущение напряжения в центре живота. «Твоя манипура», — прошептала у него в голове Эрин Шарма. «Она дает тебе силу спасти или уничтожить мир». Впервые в своей жизни Пол Гало понял, что иногда это одно и то же. «Ты была права, Эрин. Но дело в том, что права ты была в отношении другого брата». Он залез в свою машину, провернул ключ в зажигании и сидел, пока дворники смахивали снег. Лишь раз он поддался искушению и взглянул в зеркало заднего вида, уже не ожидая, но все еще надеясь увидеть в отражении Дэнни, который смотрит на него. И в каком-то смысле так оно и было. Пол выехал с парковки на шоссе, направляясь в сторону центра города. На горизонте тянулись вверх предгорья. Они постепенно бледнели, пока полностью не сливались с небом. Приближалась зима, и она обещала быть холодной. Рональд Малфи. Мертвенная белизна. Роман читал Олег Булдаков. There's a demon inside. Blood let it out, oh, blood let it out till you love me again. There's a demon inside. Blood let it out, oh, blood let it out till you love me again. I left one in the city, I left one in the hills, I left you when I went running across the river to his bed. I left two in the morning with their mouths open wide, coming for another on my knees in the night. There's a demon inside, blood let it out, oh, blood let it out till you love me again. There's a demon inside, blood let it out, oh, blood let it out till you love me again. Roll, demon, roll, roll, demon, roll. There's a demon inside, better run for your life, boy. Roll, demon, roll, roll, demon, roll. And if you see me come now, you better tear out your eyes. I left one like a baby, one crying more. I left one begging mercy like a sinner to his Lord. I left you, my love, like a bullet leaves a brain. And if I don't get better, I won't see you again. Demon inside, blood let it out, oh, blood let it out till you love me again. There's a demon inside, blood let it out, oh, blood let it out till you love me again.